Содержание. Введение. Часть первая. Сад. Глава первая. Создание летом благоприятных условий для зимовки. Глава вторая. Осенние работы по подготовке деревьев и кустарников к зиме. Глава третья. Зимовка. Глава четвертая. Весеннее пробуждение. Глава пятая. Уход за деревьями и кустарниками в зависимости от их морозостойкости. Часть вторая. Огород. Глава первая. Уборка урожая и мусора. Глава вторая. Подготовка почвы. Глава третья. Заготовка посадочной смеси для рассады. Глава четвертая. Как правильно укрыть зимующие растения. Глава пятая. Посадка озимых культур. Глава шестая. Закаливание семян и рассады. Конец содержания.